«Бессмысленная и смехотворная акция», так озаглавлена статья комментатора Центрального телеграфного агентства Кореи. Соединенные Штаты Америки, пишет комментатор, очередной раз обнаружили настоящую картину своей низкопробной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. На днях они постановили субсидировать неправительственные организации, которые оказывают помощь северокорейским перевозчикам в Юго-Восточной Азии финансовыми средствами в сумме 200-550 тысяч американских долларов в год. Невзирая на неслыханную американскую ядерную угрозу, шантаж и экономическую блокаду, Корейская Народно-Демократическая Республика тем помимолимо ускоряет ход построения сильного социалистического государства. О такой яркой действительности нашей республики не находят себе места Соединенные Штаты, которые с помощью демагогии про так называемую северокорейскую ядерную угрозу находили предлог для попытки удушить Корейскую Народно-Демократическую Республику. Крайне встревоженные США начали предсмертное барахтание. Они с помощью северокорейских перебежчиков поднимают шумную заговорческую кампанию вокруг прав человека в Северной Корее. Согласно директиве администрации США, 17 марта в Нью-Йорке состоялась антисеверокорейская акция при участии так называемых правозащитных организаций и некоторых северокорейских перебежчиков. Этот факт служит наглядным доказательством того, каково гнусное намерение Америки активизировать попытку уничтожить Корейскую Народно-Демократическую Республику при мобилизации даже всяких подонков. Син Донг Хёк представляет собой символическую фигуру среди северокорейских перебежчиков. Он несколько лет назад признался в том, что из-за давления со стороны Америки давал ложные показания относительно прав человека в Северной Корее. Этим уже на глазах всех людей мира выявилась бессмысленность американской кампании вокруг прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике. США – главный попиратель прав человека в мире. Из-за наихудшего состояния прав человека в стране они давно не вправе высказываться за права человека. Им лучше было бы транжирить деньги не на бессмысленную и смехотворную акцию, а на улучшение состояния прав человека у себя дома, подчеркнул комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи.